Графиня задумалась, но после короткого колебания продолжала. «Ведь ты видел, дорогой, я спрашиваю, как мать, ты понимаешь, ты видел графа Монте-Кристо у него в доме? Ты проницателен, знаешь свет, у тебя больше такта, чем обычно бывает в твоем возрасте. Считаешь ли ты графа тем, чем он кажется?» «А чем он кажется?» «Ты сам сейчас сказал, знатным вельможей». «Так о нем думают». «А что думаешь ты?» «Я, признаться, не составил себе о нем определенного мнения. Думаю, что он мальтиец». «Я спрашиваю не о его происхождении, а о нем самом, как о человеке». «А, это другое дело. Мне с его стороны пришлось видеть столько странного, что я склонен рассматривать его как байроновского героя, которого несчастье отметило роковой печатью, как какого-нибудь Манфреда или Лару или Вернера, словом, как обломок какого-нибудь древнего рода, лишенный наследия своих отцов и вновь обретший богатство, силою своего предприимчивого гения, вознесшего его выше законов общества». «Ты хочешь сказать...» «Я хочу сказать, что Монте-Кристо — остров на Средиземном море, без жителей, без гарнизона, убежище контрабандистов всех наций и пиратов со всего света. Как знать, может быть, эти достойные дельцы платят своему хозяину за гостеприимство?» «Это возможно, — сказала графиня в раздумье. — Но контрабандист он или нет, — продолжал Альбер, — во всяком случае, граф Монте-Кристо — человек замечательный. Я уверен, вы согласитесь с этим, потому что сами его видели. Он будет иметь огромный успех в парижских гостинах. Не далее, как сегодня утром, у меня он начал свое вступление в свет тем, что поразил всех, даже самого Шато Рено». «А сколько ему, может быть, лет?» — спросила Мерседес, видимо, придавая этому вопросу большое значение. «Лет 35-36. «Так молод не может быть», — сказала Мерседес, отвечая одновременно и на слова Альбера, и на свою собственную мысль. «А между тем это так. Несколько раз он говорил мне, и, конечно, непреднамеренно, тогда мне было 5 лет, тогда-то 10, а тогда-то 12. Я из любопытства сравнивал числа, и они всегда совпадали». Очевидно, этому странному человеку, возраст которого не поддается определению, в самом деле 35 лет. К тому же, припомните, какие у него живые глаза, какие черные волосы. Он бледен, но на лбу его нет ни одной морщины. Это не только сильный человек, но и молодой еще.